О Боже! Как в руках сжать золотистый прах? Пусть будет хоть одно зерно сохранено. Все ли то, что зримо мне или мнится, сон во сне? Эдгар По. Сон во сне. Перевод с английского Брюсова. Лазарь, Лазарь, отчего ты разрыдался? От того, что твой шофер куда-то подевался. Конор Оберст. Молочный чертополох. Пролог. В городе света. Шаги охотников звучат как барабанный бой перед казнью. Их трое. Их оклики громче шума ветра, хлещущего по древним стенам. Они не пытаются прятаться. Они быстры, решительны, уверены в себе. Затаившись в глубине колодца, я чувствую их приближение. Я прижимаюсь к влажной ледяной стене, стараясь стать невидимым. Я не смотрю вверх, на неровное устье колодца, очерченное более ясным светом сумерек. Я и так знаю, что поднятый ветром мокрый снег похож на серую простыню. Я знаю, что за ним скрываются облака, тоже серые, но другого оттенка, нависающие над мертвым городом. Я знаю это и так, мне не нужно поднимать голову. Я опираюсь на кирпичную стену так же, как в детстве прятался от монстров, сворачиваясь калачиком под одеялом. А теперь монстры преследуют меня. И больше нет отца, который прогонит их, включив свет. И нет объятий матери, в которых можно укрыться. Рана в плече пульсирует, но боль сейчас как будто отдалилась. Как будто моя рука стала 5 метров в длину. Пуля прошла насквозь, проделав аккуратное отверстие. Я как мог замотал его лохмотьями, чтобы остановить кровь. Я чувствую слабость. Все то множество раз, что я представлял себе этот момент, так и не подготовило меня к действительности. Я не ждал, что это закончится вот так, на дне колодца, из которого нет выхода, в городе, населенном призраками и кошмарами. В моей голове, как осколки разбитого зеркала, мешаются обрывки воспоминаний. Безумный Готтшальк и его церковь на колесах. От немецкого «Слуга Божий». Лес древних стволов. Именно таким предстал передо мною город света, когда я увидел его впервые. Когда в первый раз шел вдоль его пересохших каналов. Сваи, подпирающие его дворцы, показались мне корнями, целым лесом корней. Корней небес. А потом был остов морского чудища. Маски, бал мертвых душ во дворце. Олессия. Чудесная иллюзия прохладного прикосновения ее пальцев к моей горячей в лихорадке коже. Звук ее смеха, как звук водопада. Шаги раздаются уже в нескольких метрах от колодца. Скоро покажутся мои преследователи. Скоро они посмотрят вниз. Направят сюда свои фонари, обшаривая темноту. Я закрываю глаза. Я вспоминаю, как все начиналось. Это было несколько недель назад, но мне кажется, что прошли столетия. За это недолгое время я постарел на 1000 лет. Все началось на 43-м году моей жизни, в Риме, очень далеко отсюда. Началось в катакомбах святого Каллиста, древнее место смерти, возвращенное к жизни, или к тому, что мы теперь называем жизнью. В комнате, где мне велели подождать, стоял тяжелый запах пыли.